Глава вторая. Чемодан. Ночевать не приду. Не жди, ложись без меня. Короткое сообщение в телефоне. Теперь вместо поездки Полине предстояли 2 дня выходных в 4 стенках и бессонная ночь в ожидании мужа. Он мог не вернуться ни завтра, ни послезавтра, в зависимости от того, как пойдет расследование. Обстоятельства этого сложного и запутанного дела ей были известны. На дороге Подмосковья выбрасывали трупы женщин, почти девочек. Эта, сегодняшняя, была уже 3-й. Отогнав унылые мысли, Полина прошла в кабинет Сергея, открыла ноутбук и отправила по скайпу запрос на видеосвязь с питерской подругой Таней Масейкиной. Пока звучали гудки, оглядела себя и то, что находилось в комнате и могло попасть в объектив видеокамеры. Ну, вроде прилично. В прошлый разговор Полина видела великолепный интерьер жилища подруги и теперь немного стеснялась. По приезде в Питер она собиралась отыграться трендовым чемоданом и черным итальянским пальто, которое купила на распродаже в Милане. Из динамиков прозвучал хрипловатый голос. «Здравствуй!» «Ты болеешь?» – встревожилась Полина. «Ничего, не волнуйся, просто не выспалась». «Тань, что-то со связью, я не вижу тебя». «Не знаю, я тебя хорошо вижу». «Мы не приедем». «Почему?» Голос звучал тихо, будто издалека. «Сергея вызвали на работу». После недолгой паузы Татьяна сказала. «Тогда приезжай одна». «Нет, я не могу. Мы решили, что через неделю приедем вдвоем». На том конце раздался прерывистый вздох. «Ты плачешь?» – изумилась Полина. «Пожалуйста, приезжай». «Танечка, подожди. Через неделю мы приедем вместе с Сергеем». «Ты нужна мне сейчас!» – закричала вдруг подруга. «Что случилось?» «Мне плохо. Что-нибудь с мужем?» Молчание длилось 2 минуты. Полина заволновалась. «Тань!» Наконец подруга ответила. «Да, он меня бросил». Полина помолчала, потом сказала. «Ты же говорила, что он уехал в Париж». «С любовницей», – прошептала Татьяна. «Ну хорошо, я приеду». «Спасибо, спасибо». «Ты меня встретишь?» «Не волнуйся, приеду с тобой на машине». Связь оборвалась. Полина прикинула, что надо бы повторить вызов, но потом передумала, решив, что времени до отправления поезда осталось в обрез. Она быстро оделась, проверила билеты и паспорт, схватила приготовленный с вечера чемодан и помчалась на Ленинградский вокзал. Пробок на 3-м кольце не было. Автомобиль приехал на Комсомольскую площадь точно ко времени. Припарковавшись на платной стоянке, Полина вытащила из салона свой чемодан и покатила его к перрону. Скоростной поезд давно подали на посадку. До отправления осталось 10 минут. Она влетела в вагон, поставила чемодан на багажную стойку и прошла к своему месту. Сняла пальто и, проверив карманы, вспомнила, что засунула паспорт в наружное отделение чемодана. Собралась была встать, но рядом появилась женщина и положила руку на спинку свободного кресла. «Здесь свободно?» «Свободно. Со мной должен ехать муж, но его задержала работа». Полина даже удивилась, что ударилась в детализацию, но объяснила это себе тем, что собеседница была удивительно мила. Лет 30 или чуть старше. На ней было узкое по фигуре пальто из коричневой замши. Кажется, намылься она перед тем, как его надеть, непременно выскочила бы через расстегнутый ворот. Женщина размотала ультрамариновый шарф в цвет ее больших распахнутых глаз. «Не будете возражать, если я сюда пересяду? Не люблю ехать спиной, тем более на такой скорости». «Пожалуйста», — улыбнулась Полина. И женщина немедленно опустилась в кресло. «Мило». Она протянула руку в тонкой перчатке. «Очень приятно». «Полина, взаимно». Ответное рукопожатие было скорее условным. «Что ж вы не сдали билет?» «Опоздала. Хорошо, в поезд успела запрыгнуть». «В Питер по делам?» – поинтересовалась попутчица. «Какие дела в выходные? Просто по городу погулять. Ну, еще со школьной подругой встретиться. Она живет на Крестовском». «Петроградский район. Теперь там хорошо. По-видимому, ваша подруга имеет средства». «Ее муж занимается поставками авиатоплива». «Беспроигрышный вариант». «Что касается денег, думаю, да». Поезд тронулся и быстро набрал скорость. Соседка вынула из сумочки шоколадку, вскрыла упаковку, разломила и предложила Полине. «Угощайтесь». «Не люблю сладкого». В начале вагона показалась девушка-стюардесса с тележкой. «А вот от кофе не откажусь», – оживилась Полина. «Значит, берем 2». Стюардесса налила 2 стаканчика кофе. Его аромат расположил к приятной беседе. «Вы москвичка?» – – спросила Мила и поставила стакан с кофе на столик. «Я да. А вы, конечно, из Санкт-Петербурга?» «Как вы догадались?» – Полина пожала плечами. «Просто предположила». «И знаете, я тоже живу на Крестовском». «Неужели? Надо же, совпадение!» «На какой улице живет ваша подруга?» «Улица?» – Полина потерла лоб. «Кажется, Депутатская». «Да ну, Мила заулыбалась, так не бывает». «Вы тоже на Депутатской?» – сообразила Полина. «Там живет моя бабушка». В проходе появился парень в вельветовой куртке, поверх кресел посмотрел на Милу. «Вы знакомы?» – спросила Полина. «С чего это вдруг?» – удивилась попутчица. «У него такой взгляд, будто он хочет что-то сказать». «Это вряд ли. Мы не знакомы». «Значит, вы просто ему понравились». «Не удивлюсь». Мила вскинула руки, закрутила светлые волосы в пучок и прихватила их шпилькой. Воспользовавшись заминкой, Полина встала со своего места. «Мне нужно выйти». Мила тоже поднялась с кресла и отступила в проход. «Если вы в туалет, то туда только что зашла какая-то бабка». «Я паспорт в чемодане забыла». Полина не стала объяснять, что беспокоилась не только за паспорт. Второй день она изводила себя упреками. Ей было стыдно перед Сергеем за то, что потратилась на такой дорогой чемодан. Не хватало еще, чтобы его украли. Она подошла к стойке. Чемодан стоял на месте. Расстегнула наружное отделение и сунула в него руку. Там было пусто. Для верности еще раз обшарила каждый уголок. Паспорта не было. Нужно успокоиться и вспомнить, куда точно я его положила. Полина прокрутила в уме всю посадку. У входа в вагон я показала его стюардессе. Она посмотрела что-то в своем устройстве и вернула паспорт мне. Завидев ее в проходе, соседка вскочила. Полина взяла пальто и вывернула карманы, затем села в кресло и проверила сумочку. Но паспорта нигде не нашла. Мила спросила. «Что-то случилось?» «Паспорт». «Что?» «Я потеряла его. Кажется, сунула в наружное отделение чемодана. Сходила, проверила, но там его нет». «Со мной был точно такой же случай», – воодушевилась соседка. «Думала, что положила в наружный карман, а потом оказалось, что внутрь чемодана». «Нужно проверить». Полина вскочила, но Мила остановила ее. «Если паспорт в чемодане, он никуда не денется. Какой смысл сейчас рыться в вещах?» «Да, действительно, смысла нет». Полина уселась на свое место. «Пока доеду, вся изведусь». «Не думайте об этом», – сказала попутчица и пообещала. «Вот увидите, паспорт найдется». До самого прибытия на железнодорожный вокзал Полина делала вид, что спит, но на самом деле не могла отвязаться от мысли, что паспорта ей не найти. И все-таки перед самым прибытием ей удалось забыться. «Просыпайтесь, приехали», — сказала Мила и тронула ее за руку. Открыв глаза, Полина вспомнила про потерянный документ и снова расстроилась, после чего твердо решила не искать его в чемодане до тех пор, пока не приедет к Татьяне. «А там пусть будет, что будет». Ее попутчица стояла в проходе между рядами и наматывала на шею ультрамариновый шарф. От такого соседства ее глаза сделались еще голубее. «У вас необычный цвет глаз», — не сдержалась Полина. «В маму», — ответила Мила. От того, как она это сказала, Полина вдруг поняла, что это неправда. У вагона ее никто не встречал. Подождав минут 10 и оставшись на перроне одна, она решила позвонить Татьяне, но обнаружила, что телефон разрядился. Такое стечение обстоятельств показалось ей невероятным. Ко всему прочему, она осталась без связи. Теперь нужно было срочно купить зарядку. В здании вокзала Полина обшарила глазами все магазины. Обнаружив салон связи, быстрым шагом поспешила туда, однако на полпути остановилась, поставила чемодан, достала из сумки зеркальце и посмотрелась в него. Глаза были на месте, подводка не расплылась. Кто-то прикоснулся к ее руке, и вслед за этим раздался пропитой голос. «Красавица! Подай на бутылочку пива!» Полина спрятала зеркальце и смерила пьяницу ледяным взглядом. «Отвали!» Но потом все же вынула из кармана 50-ку и сунула за булдыги. В этот момент она заметила Милу, которая сфотографировала ее на свой телефон, а потом развернулась и бросилась к выходу, кинув мобильник на пол. Забыв про свой чемодан, Полина инстинктивно ринулась подбирать разлетевшийся на части телефон. В тот же момент раздался чудовищный грохот. Невиданная сила оторвала ее от земли. Казалось, что летела она медленно, и при этом видела испуганные лица людей, неизвестно откуда взявшийся дым, какой-то особенный запах и черное пятно копоти на месте, где только что стоял ее чемодан. Дальше была темнота.